Глава 5. Адаптация к миру. Нафумитян, мне нужно просто сжечь этот камень. Ларку удалось купить у торговцев кристаллы земли. Я раздал их с одним остальным спутником. Да, получишь опыта от них, потом от охоты на монстров, и можно готовиться к операции. Только будь осторожна, в этой стране все еще военный хаос. Не знаю, сколько у нас есть времени, но чем больше подготовимся, тем лучше. Осталось найти снаряжение. Навестить Рамину, что ли? Конечно, у нас уже есть сносное снаряжение, но практичнее будет все-таки переговорить с Раминой. Рамина? Она и сейчас кузнец. А Альт? Альт собирает информацию в других странах. Его ведь называют продавцом смерти. Будь осторожен, вдруг что-нибудь разболтает. Ну что ты, даже Альт понимает, что можно делать, а чего нельзя. Он тоже знает, что многие обладатели кланового оружия других стран – эгоистичные мерзавцы, с которыми невозможно разговаривать. Ага, понятно. Продавец смерти должен понимать, как не доиграться до собственной смерти. Значит, я пока схожу к Рамине. Я оставил Ицки и остальных людей, которым надо поднимать уровень Ларку, а сам вместе с остальными направился в мастерскую Рамины. Вместе с нами туда пошла еще и Грасс. Возле мастерской мы увидели какую-то додзи. Вроде бы раньше его здесь не было. «Это додзи Ямаги-сан и Цугуми-сан», — пояснила Рафталия. «Кидзуна-сан и остальные по возможности помогают им». «А, вот значит, что с ними стало». Ямаги некогда была приспешницей так-то, глупая, но честная и серьезная. Из таких на кого невозможно сердиться. Она часто спорила с Кё и сомневалась в его принципах. За это Кё обманом превратил ее в бомбу и подослал к нам. Когда Ямаги поняла, что Кё обманул ее, она стала его врагом и другом Кидзуны на правах ее рабыни. Цугуми, в свою очередь, состояла в гареме подонка номер 2, который хотел убить Рафталию ради клановой катаны. Рафталия в ответ ударила подонка номер 2 катаной и предупредила, что он умрет, если сдвинется. Враг не прислушался к ее словам, сдвинулся и умер. После этого Цугуми, пытаясь отомстить Рафталии, присоединилась к Кё, которая изменила ее тело, превратив в еще одну бомбу. Цугуми пыталась атаковать нас вместе с другими девушками гарема, но Кидзуна остановила их и спасла от смерти. После этого Цугуми успокоилась. Такое чувство, что у нее наконец-то прошла влюбленность. «И как сейчас Ямаги и Цугуми?» «Их сейчас здесь нет. Они помогают бороться с волнами в других частях мира. Они крепко подружились с Кидзуной-сан и защищают мир в ее отсутствии». Пока мы разговаривали, Рамина вышла из мастерской и косо посмотрела на нас. «Можно вы не будете болтать у входа?» «Спасибо за радушный прием. «Я так и знала, что ты заявишься, когда к нам попала Рафталия». Кажется, она сдерживается, чтобы не дать волю чувствам. «Рад, что ты такая понятливая». «Я бы порадовалась твоему возвращению, но думаю, ты пришел ко мне по делу». «Меня это тоже расстраивает. Такое чувство, что я в первую очередь торговец, а не человек». «Ничего страшного». Рамина улыбнулась. «Благодаря этому такое ощущение, что Кидзуна вернулась». «Правда?» «Вы, конечно, из разных миров, но оба героя, не так ли? Такое чувство, что у вас одна аура на двоих». «Не очень понимаю слова. Получается, у меня такая же аура, как у Кидзуны?» «Я, в отличие от Кидзуны, не пустоголовый». «Я думаю, она не про пустоголовость, а про то, что вы оба вселяете надежду», сказала Рафталия. «Но зачем забивать гол в наши ворота?» «Ладно, если у тебя ко мне дело, то заходи», сказала Рамина, провожая нас внутрь. «Зная тебя, ты пришел в мою мастерскую, чтобы заказать снаряжение». «Ага, нам понадобится хорошая экипировка, чтобы вернуть Кидзуну. К тому же я хочу показать тебе несколько интересных штуковин». Я показал ей материалы, которые взял у дяди-оружейника, а также варварскую броню и другое снаряжение. Оно работает, но его надо немного доработать, чтобы оно смогло проявить себя в полную силу. И вот еще. Я щелчком пальцев бросил Рамине ядро магического дракона. «Что? Я тебе такое же ядро вставила в доспех. Где ты нашел второе?» «Это и есть то ядро, которое было у меня в доспехе. Я с ним так намучился». Я пересказал Рамине, сколько бед у нас было с этим ядром. «А подумать только, сколько шумихи из-за ядра». «Это точно. Пришлось попотеть». «Но оружие из магического дракона было неплохим, не так ли?» «Это да». Что ни говори, оружие из магического дракона на редкость универсальное. На фоне многих спорных щитов, щит магического дракона был крайне удобен. Но я не собираюсь пользоваться экипировкой, которая идет в комплекте с наглым магическим драконом. Натерпелись, спасибо. Хорошо, а что это за материалы? Что-то они мне напоминают. Это части зверей-защитников нашего мира. Так и думала. Рамина кивнула и оценила материалы с Лингуи и Фэнхуана. Я видел, как она работает, и могу сказать, что она по меньшей мере искуснее дяди-оружейника. По крайней мере, до его стажировки в Кутенуро. Но можно ли ее сравнивать с МТСУ-2? Спорный вопрос. Мы обнаружили похожие фрагменты после победы над Кё, но эти гораздо чище и, скорее всего, сложнее в работе. Я хочу, чтобы ты сделала из них снаряжение, которым можно пользоваться в этом мире. Что скажешь? Думаю, смогу. Но сначала скажи, сколько у меня времени. А вообще-то мы собирались выдвинуться как только так сразу. С учетом порталов, дорога туда и обратно обещает быть простой. Но что бы мы ни делали, у нас все равно уйдет несколько дней, чтобы добраться до Кидзуны. Начни с чего попроще, ладно? Окей. Тогда давай я пока займусь доработкой имеющегося снаряжения, а работу над новым отложу на потом. Идет. Да, кстати, ты не хочешь научить Ларка создавать украшения? Ах, опять 25. А то он как-то уже запирался у меня в мастерской с твердым намерением сделать что-то получше, чем получается у тебя. Я уже объяснял ему основы. Понимаешь, он неуклюжий. Работает как проклятый, но это не помогает. Так что у него в конце концов лицо стало совсем как у тебя. И он так и уснул над украшением, а во сне бормотал «Не то раре, не то раре». Чего он так испугался? Не думал, что огромный веселый мужик может так бояться. А Ларк, бормочащий в ночи, прямо сцена из психологического триллера. Если я буду с ним заниматься, то созданием украшений для Террис. Так что готовь материалы. Будучи личным кузнецом Кидзуны, Рамина наверняка владеет целым складом высококачественных материалов. За прошедшее время у нее наверняка появилось много новинок, и я хотел бы их одолжить в том числе ради развития нашего сетского оружия. Не факт, что новые разновидности будут лучше старых, но бонусы экипировки никто не отменял. Ларк выкупил некоторые припасы из тех, которые разошлись по миру, так что я готова обменять их на твои. В общем, будут. Прекрасно. Что в итоге думаешь насчет брони? Сможешь восстановить? Рамина окинула мой доспех взглядом. Я вижу, твой кузнец стал искусней. Качество сильно скакнуло вверх по сравнению с прошлым разом. Я должна сделать не хуже. Она даже такое видит. Или это интуиция ремесленника? Твоя броня изначально пригодна к модификациям, так что я быстро справлюсь. Может, даже удастся улучшить ее чем-то, что у меня валяется. Только без проклятий. Я уже извинилась за прошлый раз. Больше такого не повторится. Надеюсь, ей можно доверять. Если останутся лишние материалы, сделаю оружие. Сделай на всякий случай гарпун и катану. Я собираюсь сдать их моим спутникам. Садине и Силдине тоже нужно новое оружие. Конечно, они пока могут воевать снаряжением, которое Ларк позаимствовал у своих рыцарей, но чем качественнее оружие, тем лучше. Разумеется, гарпун Аквадракона сломался при переходе между мирами. Окей. Гарпун? Копье устроит? Я думаю, ей все равно. Это для сестренки Садины на Афуми сама. Ага. Только учти, она еще искуснее Рафтали. Вы сравниваете меня с сестренкой Садины и Силдиной Сан? Я до них пока не доросла. Ну да, Рафталия еще не дошла до того, чтобы превзойти касаток. Вот Татла бы их, наверное, победила. Правда, по очкам, а не в сухую. Значит, они очень сильные. Хорошо, попробую потом что-нибудь придумать. А пока мы говорили... Звякалка! Фира достала откуда-то из крыльев Моргенштерн и положила на стойку. Ты тоже с нами пришла? Я даже забыть успел. С моей звякалкой что-то не так. И правда. У этого оружия внутри очень интересный механизм. Можно мне его изучить? А, да. Это же тайное оружие Фира. Она иногда застает врагов врасплох тем, что метает его. Она подобрала этот Моргенштерн на арене в Зальдбуле и почему-то привязалась к нему. Правда, я его уже давно не видел в деле. Ага! Сделайте, чтоб блестело! Оружие интересное, но... Фира сможет им пользоваться в этом мире? Сейчас у Фира нет силы Филариала, поэтому она будет поддерживать нас из тыла. В основном песнями и магией. Mm-hmm. Такое чувство, будто Фира не понимает, о чем речь. В любом случае, Фира тоже осталась без снаряжения. Ее нужно чем-нибудь обеспечить. Ах да, эта девочка ведь Хаминг Ферри. Мне сделать оружие, которым она сможет пользоваться в полете? Да, спасибо. И придумай ей какую-нибудь броню. Можно наплечники и шарф, которые не мешают превращениям. Я постараюсь что-нибудь сделать на основе брони для монстров. Договорившись с Раминой, мы покинули ее мастерскую.